Глава 17. Альбатрос возвращался к Земле, точнее, к Луне. Курсы разгона корабля просчитывались относительно земного спутника, и Перевалов решил не рисковать, начиная разгон непосредственно от Европы. Андрея преследовали смешанные чувства. С одной стороны, он возвращался к родной планете. С другой, он должен ее покинуть, чтобы вернуться в свое время. Бассейн почему-то был пуст, и он с удовольствием бороздил его вдоль и поперек. Изобретатель гребенчатого моноласта был поистине талантлив. Его изобретение в полной мере позволяло человеку почувствовать себя морским животным. В бассейне Андрей забывал обо всем. Он сделал нырок и поплыл возле самого дна. Вдруг мимо него пронесся другой пловец с такой скоростью, что Андрей не смог узнать, кто это. Доплыв до бортика, он приподнялся на руках и сел на край. Сверху хорошо было видно стремительные подводные перемещения неизвестного пловца. Андрею показалось, что прошло не менее 5 минут, прежде чем ихтиандр замедлил темп и поплыл в его сторону. «Здравствуйте, Андрей Сергеевич!» — голосом капитана произнес вынырнувший из воды ихтиандр. «Добрый вечер, Владимир Витальевич», — ответил опешивший Андрей. «Похоже, у нас с вами близкие интересы», — Перевалов сел рядом с ним. «Библиотека, бассейн, отсек планетарной техники». Почему-то Андрей не удивился осведомленности капитана. «О, от вас ничего не скроешь», — ответил он смущенно. «Про отсек ПТ я узнал совершенно случайно от процессора Аиста. Мы с борт-инженером совершали плановый обход, когда Аист озадачил нас фразой: „Не желаете кофе, господа“?» Капитан засмеялся. «Каюсь, я научил его этому», — сознался Андрей. «Анастасия Обнинская любезно провела экскурсию по этому отсеку. Я так и понял». Капитан расстегнул моноласт. «Она очень грамотный специалист и отличный пилот». Андрей тоже расстегнул свой моноласт, последовав примеру капитана. «Владимир Витальевич, у меня к вам есть очень серьезный разговор». «Слушаю, Андрей Сергеевич». Капитан вмиг стал серьезным. «Если не секрет, вы прошли все мои программы. Все без исключения». «Хорошо. Тогда вы меня поймете». Андрей пригладил мокрые волосы. «У меня есть сомнения по поводу вашего намерения обратиться к правительствам ведущих мировых держав. Боюсь, это может плохо кончиться». «Продолжайте». Капитан выглядел очень сосредоточенным. «Я хочу предложить другой вариант действий. Если быть кратким, то его суть сводится к основанию большой стационарной станции, например, на Луне или на Марсе. Там начнет расти новая ветвь человеческой цивилизации во главе с экипажем Альбатроса». «Простите, Андрей Сергеевич, вы боитесь пускать нас на Землю?» «Да, я боюсь за вашу безопасность. Экипаж Альбатроса обладает знаниями, за которыми будут охотиться очень многие. Поверьте, это ничем хорошим не кончится. Может произойти и другая крайность. Вас просто уничтожат из-за страха перед возможными последствиями пришедших вместе с нами достижений будущего». Перевалов задумался. Андрей внимательно следил за выражением лица капитана, но оно оставалось неизменным. «У нас изначально были такие опасения». Голос капитана остался таким же спокойным, как и его лицо. «Именно поэтому мы пригласили вас. Ваше мнение очень ценно. Если вы считаете реальной такую опасность, то я готов изменить свой начальный план действий». Он опять задумался. «Хорошо, мы построим станцию и даже целый город. Но кто будет в нем жить? Я понимаю, теперь, скорее всего, мы сможем самостоятельно размножаться, но все равно нас ничтожно мало для закладки новой ветви цивилизации. Я долго размышлял над этим вопросом. Мне кажется, можно будет переселять людей с Земли», — заявил Андрей. «Думаю, желающих будет предостаточно. К сожалению, только в моей стране 1000 брошенных и беспризорных детей, подростков. А сколько наркоманов? У вас есть все средства, чтобы вылечить их и дать им знания. На Земле они никому не нужны». Он от волнения выронил моноласт, и тот медленно погрузился на дно бассейна. «Я видел в арсенале нашего медицинского отсека корректор психики. С помощью него можно избавить любого человека от пагубных страстей, а генная регенерация поможет восстановить здоровье. Поверьте, таких людей очень много. Вы сможете дать им новый шанс». Перевалов молчал, обдумывая услышанное. Андрей соскользнул в воду и достал утонувший моноласт. Слив из него воду, он снова сел рядом с капитаном. «Ваше предложение неожиданно и очень серьезно, Андрей Сергеевич. Я изучил всю имеющуюся информацию о вашем времени, смотрел ваши телепередачи. В какой-то мере я представляю, о чем вы говорите. Мне нужно время, чтобы все обдумать. Кроме того, вы понимаете, что я не могу принимать единоличные решения в таких глобальных вопросах. Не возражаете, если мы обсудим ваше предложение на совете корабля?» Перевалов встал, сливая воду из своего моноласта. «Конечно, Владимир Витальевич. Думаю, Андрей Сергеевич, вам будет очень интересно подробно изучить историю возникновения лунного гиперполиса». «Могу предположить, почему», — сказал Андрей. «На Луне была осуществлена идея, подобная моей?» «Да. Предки многих членов экипажа «Альбатроса» нашли когда-то не только новый дом на Луне. Впрочем, вы все узнаете сами». Они пошли в раздевалку, и Андрей запоздало сообразил, что прервал своим разговором тренировку капитана, но разговор был серьезным, хотя, возможно, слишком преждевременным. Впереди еще предстояло путешествие к далекой звезде Денёб в созвездии Лебедя. Земля приближалась и время старта Альбатроса к чужой звезде. Путешествие должно было занять около 6 месяцев, 5 из которых потребуется на преодоление 170 парсеков, отделяющих Землю от голубого гиганта. Денёб обладал светимостью в 67 тысяч раз больше, чем светимость Солнца. Для Андрея было полной загадкой, как на таком огромном расстоянии астронавигаторы Альбатроса смогли определить наличие планет вокруг этого светила. Он принимал водно-ионный душ, когда неожиданно активировался терминал его каюты. «Конфиденциальное сообщение для Дорогина Андрея Сергеевича», — сообщил он. «От кого?» — задал вопрос Андрей. «Сообщение принято от внешнего респондента с Земли», — ответил голос сервис терминала. Эта новость озадачила Андрея. Он немедленно закончил водные процедуры и поспешил к терминалу. «Ни о чем не волнуйся, дома все в порядке, Андрей», — гласила маленькая строка на экране терминала. Андрей улыбнулся. Настроение резко улучшилось, сомнения, которые терзали его все время, рассеялись. Теперь он был уверен, что вернется домой. То, что сейчас в одном времени существовало сразу 2 Андрея, плохо укладывалось в голове, но факт оставался фактом. Другой Андрей, его копия, сейчас был на Земле и даже располагал возможностью посылать сообщения в космос. Андрей еще раз посмотрел на экран. После строки сообщения он заметил маленький голубой прямоугольник и коснулся его указательным пальцем. Сначала ничего не произошло, а затем в центре каюты появилось бледное свечение, которое трансформировалось в 3-мерное изображение. От неожиданности Андрей выронил полотенце. Перед ним, недалеко от живописного водопада, стояла и улыбалась ему его дочь Сашка. Он не сразу понял, что это запись. 5 или 6 секунд 3-мерной визуализации. Саша выглядела счастливой. Андрей поддался порыву и подошел к изображению вплотную. Теперь он мог разглядеть каждую черточку лица дочери. Это был подарок, это королевский подарок, посланный им самим. Он отошел назад и обратил внимание на пейзаж, окружавший дочь. Водопад за ее спиной был великолепен. Буйная зелень в изобилии, произраставшая вокруг, напоминала джунгли. «Да это не у нас», — удивился Андрей. «Значит, они путешествуют? Неужели наша жизнь так сильно изменится после моего возвращения?» Андрей подошел к терминалу и сохранил запись в банке данных видовых образов его каюты. Оделся и пошел на смотровую площадку. Он уже владел кое-какими навыками работы с оборудованием Альбатроса и хотел проверить одну свою теорию. Мысль о ней пришла сразу после получения сообщения с Земли. Суть же ее заключалась в следующем. Если он смог получить сообщение от себя самого, значит, Альбатрос действительно вернет его во времени назад. А это, в свою очередь, означало, что где-то сейчас существует альбатрос-копия, экипаж которого находится либо на Земле, либо на вновь построенной станции на Луне, Марсе или еще где-то. Андрей, конечно, мог попросить проверить свою теорию Арину, но она пока была не в курсе его разговора с капитаном. Поэтому он решил самостоятельно воспользоваться оборудованием смотровой площадки и провести поиск второго альбатроса. Коридоры звездолета были пусты. Очевидно, все находились на своих рабочих местах. Это всегда удивляло Андрея. Звездолет был полностью автоматизирован и управлялся мощным процессором. Тем не менее, экипаж постоянно был при деле. Смотровая площадка тоже пустовала. Андрей занял удобное место и сунул в волосы заколку интерфейса управления, которая лежала в маленькой нише подлокотника кресла. «Активировать интерфейс управления исследовательским оборудованием». Он мысленно отдал первую команду. «Активировано», — отозвался голос сервис-терминала смотровой площадки. В этот момент в голове у Андрея появилось довольно сложное виртуальное меню. Какое-то время ему понадобилось на то, чтобы хотя бы поверхностно в нем разобраться. Он растерянно перебирал ссылки на имеющееся оборудование и его функции. Придя к выводу, что без подготовки не удастся осуществить свою задумку, Андрей вернулся к первоначальному состоянию интерфейса и с удивлением обнаружил возможность речевого ввода задач. Поиск объекта по характеристикам идентичного альбатросу. «Уточните координаты поиска», — задал вопрос искусственный голос. «Поиск в широком диапазоне орбиты вокруг Земли, вокруг Марса, Луна пока достаточно». Андрей сосредоточил взгляд на зоне визуализации. «Выполняю», — ответил голос терминала. И действительно, в зоне визуализации после непродолжительного свечения появилась Земля. По очереди вокруг нее стали загораться красные точки, места нахождения искусственных спутников. Это действие продолжалось около минуты. «Масса всех искусственных объектов около Земли значительно меньше массы искомого объекта. Обнаружен маяк-спутник, ответивший на стандартный запрос-тест лунного флота». «Это маяк, видимо, оставленный альбатросом во время первого прилета к Земле», — догадался Андрей. «Орбита вокруг Луны была абсолютно пуста. Ни одного спутника, ни одной станции. Ее изображение одиноко повисло в зоне визуализации. То же самое было и с Марсом. Что ж, отсутствие результата тоже результат», — философски подумал Андрей. «Значит, в это время альбатроса здесь не будет». Расширение зоны поиска. Он отдал новую команду «Вся солнечная система, включая пояс Койпера». «Поиск займет около 8 часов», — объявил сервис-терминал. «Принять задание». «Принять. Результат прошу вывести на терминал в каюте Андрея Дорогина». «Принято». «Умная техника», — подумал Андрей, вынимая заколку из волос. Библиотека Альбатроса — огромное хранилище знаний. Вот, например, каталог истории. Кроме непосредственно исторических летописей и событийных отчетов, он содержит большое количество прикладных программ обучения. Берем любую, наугад. Программа обучения нотной грамоте и игре на виолончели. Забавно. Или вот, программа подготовки альпиниста-спасателя. Да, здесь есть чему поучиться. Андрей уже полчаса копался в сервис-терминале библиотеки. Наконец, он вспомнил о цели своего прихода и набрал код отчета о второй экспедиции Альбатроса. Свободного времени было много, и он решил досмотреть его до конца. Андрей уже достаточно спокойно реагировал на переживания чужих мыслей и воспоминаний. Его мозг практически полностью переключался на восприятие излучения транслятора мозговых волн. Однако самым краешком сознания он все же понимал, что является всего лишь зрителем. Отсек астронавигации. Альбатрос выполняет маневр торможения в сверхсветовом пространстве. Со стороны это должно выглядеть как разворот звездолета кормой вперед и включение основного двигателя. Но в этом пространстве ничего не видно дальше защитной плазменной оболочки. Зрительный анализатор человека Все приборы наружного наблюдения не способны ничего увидеть в таких условиях. Света в его обычном понимании здесь просто не существует. Но даже в этом пространстве квантовый двигатель способен создавать незначительную тягу, заставляя альбатрос медленно сползать обратно к световому барьеру. Сергей Долгих, а именно его глазами сейчас видел Андрей, еще раз проверял расчеты выхода в свое пространство, сделанные Альбом. Вариантов было два. Выход в обычном режиме и выход с учетом поправки на гостя. Он выделил зеленым полем второй вариант, отправил файл капитану. Его не покидала уверенность, что гость все еще влияет на звездолет, а значит, существовала вероятность выхода совсем не там, где предполагалось. Например, можно было оказаться в опасной близости от звезды или, еще хуже, внутри нее. Долгих подошел к зоне трехмерной визуализации, где красовались две схемы выхода Альбатроса в обычное пространство. Оба варианта были безопасны в плане того, что звездолет в любом случае оказывался в свободном от космических объектов пространстве. В ухе зазвучал сигнал вызова корабельной связи, и вслед за ним голос борт-инженера. «Сергей, почему второй вариант?» Без вступления начал Валерий Николаевич. «Он наиболее безопасен», — ответил Долгих. «Тогда необходимо рассмотреть еще один вариант. Тормозим по второй схеме, а гостя нет». «Не вижу в этом необходимости», — непреклонно ответил астронавигатор. «Объясните», — вступил в разговор капитан. «Все очень просто. Курс выхода проложен так, что Альбатрос в любом случае окажется в пустом коридоре. Посмотрите на схему. Видите, дорожка абсолютно пуста. И действительно, зеленый пунктир, обозначавший курс выхода из засветового пространства, удивительным образом проходил прямой линией между всеми небесными телами этого участка галактики». «Хорошо», — согласился Перевалов. «Одну минутку», — попросил борт-инженер. «А дальше? Куда уходит этот курс дальше?» «Какая разница?» — ответил Долгих. «Альбатрос 10 раз сумеет затормозить на длине рассчитанного отрезка». «Мне бы ваша уверенность», — с сомнением в голосе проговорил Валерий Николаевич. «Хорошо», — еще раз произнес капитан, подводя итог разговору. «Принимается второй вариант». Темнота. И вдруг яркий фейерверк тысяч звезд прямо перед глазами Андрея, точнее, перед глазами второго пилота Павла Маевского. Картинка медленно вплывает в сознание вместе с мыслью, что Альбатрос уже в родном пространстве. Ничего необычного во время торможения не произошло, кроме, пожалуй, одного. Мощность тормозного импульса была на 8% больше необходимой. Моментально ожили системы внешнего контроля и ориентации. Лишь сознание пилота пока работало очень медленно. Павел знал, что необходимо еще не менее часа, чтобы скорость корабля уменьшилась до приемлемой. И тогда можно будет разбудить остальной экипаж. Он был спокоен, так как, в отличие от астронавигаторов, был уверен, что гостя на борту больше не было. Момент обратного перехода был таким же болезненным, как и прямой переход. Разница заключалась в том, что очень медленная работа нервной системы сильно притупляла неприятные ощущения. Но они усиливались по мере торможения корабля. Пытаясь от них отвлечься, Павел сосредоточился на панораме звездного пространства, открывшегося перед Альбатросом. Он много раз видел созвездие «Волосы Вероники» на моделях трехмерной визуализации, сделанных на основе наблюдений космических обсерваторий. Сейчас, находясь внутри него, он с трудом узнавал звезды и галактики. Ракурс обзора был совершенно другим. Прямо по курсу была диадема. Павел поискал галактику М64, которая должна была быть правее и немного выше диадемы. М64 не было. Он посмотрел на пиктограммы режима полета и ориентации. Все они были зелеными, а значит, звездолет оказался в расчетном месте. Через какое-то время система распознавания выдала обозначение всех крупных видимых объектов. Галактика М64 оказалась на правом траверсе Альбатроса. Павел активировал сферическую трансляцию окружающего пространства. Ради того, что открылось его глазам, стоило лететь так далеко. тысячи звезд и галактик окружали звездолет. Их было настолько много, что привычное выражение «чернота космоса» было здесь неуместно. Пространство вокруг искрилось и светилось. Недаром астрономы назвали это место галактическим полюсом. Бросалось в глаза то, что галактики были в основном эллиптическими. Однако, приглядевшись, Павел нашел и хорошо известную спиральную галактику М100, в которой более 300 лет не угасала вспышка сверхновой, что ставило в тупик астрофизиков. Через час с четвертью Альп разбудил остальной экипаж. Павел наблюдал за появлением маленьких зеленых точек в разных отсеках корабля, означавших присутствие в них людей. Его сменил первый пилот. Появился в рубке и корабельный врач, который пришел лично проводить в медицинский отсек пилота, контролировавшего пространственный переход. Павел отказался от реанимационной тележки, которая покатилась вслед за ним. «Блестящая работа, Павел!» – раздался голос догнавшего их капитана. «Все прошло штатно, мы точно на курсе», – ответил пилот. «Олег Иванович», – обратился Перевалов к доктору. «Альбатрос тормозит быстрее обычного. Возможно, это скажется на состоянии экипажа». «Хорошо, Владимир Витальевич», – ответил доктор. «Буду иметь это в виду». Короткая пауза, и Андрей оказывается в исследовательском отсеке. «Значит, 7 планет!» – раздается голос Арины. Андрей понял, что видит ее глазами. «7!» – ответил голос Альба. «Покажи схему системы!» – она встала и взяла в руки лазерный маркер. «Прошу внимания!» – она обернулась и стало видно остальных присутствующих. Их оказалось довольно много. Весь командный и научный состав звездолета. «На какой планете зарегистрированы признаки жизни?» – неожиданно вмешался Перевалов. «Вот!» Арина указала на первую самую близкую к звезде планету. Альп увеличил трехмерную модель, и теперь можно было в деталях рассмотреть сине-фиолетовый шарик, имевший 3 крупных спутника и массу других мелких объектов, беспорядочно разбросанных по разным орбитам. «Органическая жизнь?» – спросила командир боевых пилотов Вероника. «Проявления многогранны, но и органика тоже присутствует», – ответила Арина. Рядом с моделью планеты появлялись результаты проходившего прямо сейчас анализа инфракрасных, электромагнитных и прочих излучений. В отсеке послышалось бурное обсуждение этих данных. «Здесь все проявления деятельности цивилизации», – прокомментировал Сергей Долгих. «Поздравляю, друзья, мы нашли то, что долго искали». «Я бы не торопилась с выводами», – скептически заметила Арина. «Альп, покажи снимок поверхности». Модель планеты съехала в сторону, уступив место прямоугольнику плоского изображения, которое заставило многих привстать со своих мест. Поверхность сине-фиолетовой планеты светилась сотнями тысяч огоньков, которые были разбиты на отдельные участки. Кроме того, имелся явный след от движущегося светящегося объекта. «Города! Это города!» – одновременно раздалось несколько голосов. «Подождите!» – попросила Арина. «Альп, покажи фонтан!» Изображение поверхности сменилось на странную причудливую картину. В районе одного из полюсов поднимался столб субстанции, напоминавший воду. Вверху он наклонялся, но часть низвергающейся материи оставалась на орбите вокруг планеты, видимо, и образуя те самые мелкие объекты. Большая же часть возвращалась назад, развеиваясь в длинный полупрозрачный шлейф. Высота этого фонтана почти 170 километров, а толщина в основании не менее 2, прокомментировала Арина. Все, кто привстал, снова сели на свои места. Такого не видел еще никто. Данные поступали постоянно, дополняя картину увиденного новыми деталями. «Температура фонтана всего около 100 градусов Цельсия», – Арина озвучивала информацию, которую Альп транслировал ей непосредственно в мозг. «Обыкновенный кипяток», – раздался чей-то голос. «Когда мы сможем получить живое изображение?» – спросил капитан. «Через 7 часов», – ответил Альп. «Скорость слишком велика». «Мы регистрируем импульсы электромагнитного излучения», – объявила Арина. «Радиоволны?» – переспросил борт-инженер. «Вполне возможно», — ответила она. «2 исследовательских терминала выполняют расшифровку». Прошу перевести отсек активной защиты в боевой режим», — неожиданно обратилась к капитану Вероника. «Хорошо», — Перевалов встал. «С этой минуты все отсеки переводятся в дежурный режим. Отсек активной защиты в боевой». Снова мгновение темноты, и Андрей узнал интерьер смотровой площадки. В зоне визуализации сине-фиолетовая планета. Теперь хорошо видно, что изображение живое и очень детализированное. Диадемой освещено лишь левое полушарие, правое в тени. Сквозь разрывы толстых слоев облачности на темной стороне хорошо видны светящиеся пятна городов. Они действительно похожи на земные города, видимые с орбиты. Светлое полушарие радовало пестротой оттенков от светло-голубого до темно-фиолетового. Привычных человеческому глазу островков зелени не было. Хорошо был виден исполинский фонтан. Сейчас он еще больше оправдывал свое название. Огромные массы прозрачной, может быть, слегка розоватой жидкости, очень похожей на воду, искрились в лучах диадемы. Приглядевшись, можно было увидеть огромный шлейф водяной пыли, простирающийся на сотни километров. Необычайно красивое и завораживающее зрелище. Изображение верхней части фонтана резко увеличилось и стало заметно, как вместе с водой в верхние слои атмосферы планеты выбрасывались небольшие коконообразные объекты. Некоторые из них не опускались назад, а оставались висеть на низкой орбите, медленно удаляясь от точки выброски. Изображение сфокусировалось на одном из них. Кокон грязно-серого цвета, явно органического происхождения, медленно вращаясь, приближался к границе теневой стороны. Вся его поверхность была вдоль и поперек изрезана тонкими светлыми линиями, образующими замысловатый узор. Перевалов, а именно его глазами видел сейчас Андрей, отдал команду зафиксировать и увеличить рисунок на поверхности кокона. В зоне визуализации появилось второе увеличенное изображение рисунка хаотического лабиринта, как назвал его капитан. В этот момент раздался приглушенный, пульсирующий и отдаленно знакомый Перевалову звук. Голос, а точнее крик дельфина. Вот что он напоминал. Перевалов оглянулся. Смотровая площадка была пуста. Он явно чувствовал чье-то присутствие. «Альп, откуда звук?» – спросил капитан. «Прошу уточнить вопрос», – попросил процессор. «Звук, похожий на крик дельфина, прозвучавший только что». «Информация отсутствует», – ответил Альп. Перевалов еще раз оглянулся. «Кто здесь?» Вопрос повис в пустоте. «Показалось», — почему-то вслух произнес он. Больше это необычное явление не повторилось, и капитан снова сосредоточил внимание на коконе. Никакой явной закономерности в рисунке на поверхности кокона не было. Он действительно напоминал лабиринт, и Перевалов смог даже найти небольшой отрезок пути, не имеющий тупиков. Но дальше этот путь отследить не удалось, так как рисунок был распределен по всей поверхности кокона, а другая сторона была не видна. Тем временем кокон достиг границы света и тени. Как только свет диадемы перестал падать на его поверхность, он вдруг засветился сам. Точнее, засветился хаотический лабиринт на его поверхности. Превращение оказалось столь неожиданным и красивым, что Перевалов немедленно попросил Альба сделать новый скан. Изображение светящегося рисунка заняло свое место рядом с предыдущим. За весь свой многолетний опыт космических полетов Перевалов не видел ничего более необычного. Трудно было представить, что кокон имел природное происхождение. Перевалов отметил этот объект маркером. Теперь средства дальней разведки будут непрерывно наблюдать за его полетом. «Альп, сколько таких объектов на орбите вокруг планеты?» 137 516, ответил процессор Альбатроса. А с какой частотой их выбрасывают на орбиту фонтан? От 2 до 26 штук в час. Значит, чтобы такое количество коконов оказалось на орбите, понадобилось порядка 12 000 часов, размышлял вслух капитан. 11 459 часов и 36 минут», – уточнил Альп. «Больше года. Угу. Как коконы могут висеть на орбите такое время? Их скорость ничтожна, и согласно законам физики, они должны моментально падать обратно». Перевалов опять посмотрел на визуализацию планеты и тысячи светящихся точек вокруг нее. В таком масштабе их движение было незаметно, и казалось, что они просто висят в космосе. «Какова скорость помеченного объекта?» 6011 километров в секунду», — ответил всеведущий процессор. «Не так уж и мало. Практически первая космическая скорость. Так и должно быть, иначе фонтан просто не дотянул бы до орбиты», — рассуждал капитан. Перевалов любил неизведанное, и хотя его функции на звездолете были совсем другими, он с удовольствием занимался исследовательской работой. Сейчас он столкнулся с совершенно фантастическими явлениями, и азарт исследователя разгорелся в нем с новой силой. Он вызвал Арину. Очевидно, она находилась на том же уровне и появилась буквально через минуту. «Что вы думаете об этих объектах?» – он указал на зону визуализации. Арина стала внимательно рассматривать кокон. «Рисунок очень похож на лабиринт», – проговорила она. «Не пробовали найти его центр?» «Ваше определение этого рисунка удивительно похоже на мое, только я его назвал хаотическим лабиринтом», – Перевалов усмехнулся. «Полагаете, у него есть центр?» «Не удивлюсь, если он есть», – ответила она. «Альп, объект вращается. Можешь интерполировать весь рисунок на плоскость?» «Выполняю», – невозмутимо ответил процессор. Спустя несколько секунд в зоне визуализации появилось еще одно большое плоское изображение лабиринта, но уже отсканированное со всей поверхности кокона. Центр действительно был, причем к нему тянулись несколько путей. «Альп, обозначь нетупиковые пути к центру лабиринта», – попросил Перевалов. На изображении появилось несколько разноцветных витиеватых линий, отходящих от центра и, что удивительно, ни разу не пересекающихся. Капитан и Арина переглянулись. «Интересно», — сказала руководитель исследовательского отсека. «Это необходимо подвергнуть тщательному анализу», — предложил Перевалов. «Возможно, здесь зашифрована какая-то информация». «Конечно, мы немедленно займемся изучением этого изображения», — ответила она. «И еще», — Перевалов указал на светящиеся коконы вокруг планеты. «Их около 137 тысяч. Нужно выяснить, что происходит с ними на орбите, падают ли они назад». «Простой расчет говорит о том, что такое количество могло скопиться примерно за год и три месяца. Мне кажется, что существует некий круговорот этих коконов». «Вы сказали коконов?» – переспросила Арина. «Я дал такое название исключительно по их внешнему виду. Согласитесь, похоже». «Да, их форма и структура поверхности действительно похожи на коконы насекомых. Но я не думаю, что они имеют отношение к живым существам. Скорее, это какие-то конструкции наподобие наших орбитальных спутников». «Очень может быть», — согласился капитан. «Через неделю мы будем на орбите этой планеты. Надеюсь, к этому времени мы будем хотя бы приблизительно знать, что это. Скоро можно будет произвести протонное сканирование, и тогда мы сможем увидеть внутреннюю структуру этих коконов. Я пометил для системы наблюдения один из этих объектов». Перевалов указал на отдельное изображение летящего кокона. «Уделите ему внимание». «Хорошо, капитан». Нижний уровень звездолета. Борт-инженер и его помощница Марианна Динская осматривают отсек планетарной техники. «Пустовато без большого модуля», — голос Валерия Николаевича гулким эхом отдается в осиротевшем помещении. «Можно использовать как склад для образцов СФИО», — предложила Марианна. «Здесь самый большой шлюз». «Хорошая идея». Они вышли из пустого ангара и вошли в следующий под номером 13. Здесь находились малые модули и роботы-разведчики на гусеничном ходу. Альп заблаговременно активировал интерфейсы машин, и проверяющие сразу приступали к осмотру и тестированию. Обычно плановая проверка не занимала много времени, но теперь, когда Альбатрос наконец нашел планету с признаками жизни, планетарную технику проверяли с особой тщательностью. Звук, похожий на крик дельфина, раздался в тот самый момент, когда борт-инженер запросил статус у одного из модулей. это за ерунда?» — вслух произнес Валерий Николаевич. «Статус», — переспросил он у процессора модуля еще раз. «Модуль Пингвин 3. Статус ожидания», — ответил тот. «Проверка речевого интерфейса. Назови контрольную сумму». 6022, невозмутимо ответил процессор модуля. «Верно». «Странно, очень странно», — бортинженер задумался. «Воспроизведи фонетическую запись последних 3 минут». Сначала послышалось едва различимое шипение, а затем четкий голос Валерия Николаевича. «Статус». Пауза. «Что за ерунда?» «Статус». И далее все вплоть до последней команды о воспроизведении записи. Никакого крика дельфина. «Марианна!» — он подошел к помощнице, которая тестировала робота. Со стороны этот процесс не был похож на тестирование. Динская неподвижно стояла перед ним, а робот, подчиняясь ее мозговым импульсам, выполнял различные операции. «Закончили?» – спросила она, не оборачиваясь, продолжая наблюдать за действиями робота. «Еще нет». «Вы не слышали ничего необычного?» «Пока нет. Вся техника адекватна». Также, не оборачиваясь, ответила она. «Я не о технике», – тихо произнес Валерий Николаевич. Марианна остановила робота, сняла заколку интерфейса и повернулась к борт-инженеру. «Что случилось?» «Мне показалось, что я слышал сейчас странный необычный звук», — он оглянулся. «Такой...» Он попробовал подобрать подходящее слово. «Похож на крик животного». Марианна переменилась в лице. «Крик животного? Дельфина?» «Может, и дельфина. Не помню, как кричат дельфины». Марианна недоверчиво посмотрела на борт-инженера. «Вы слышали его в первый раз?» — медленно спросила она. «В каком смысле в первый?» «На Альбатросе в этом полете». «Первый? А что, кто-то уже слышал его до меня?» — спросил Валерий Николаевич, надеясь, что Марианна его просто разыгрывает. «Да». Она села на передвижную ферму автономного питания. «Я слышала. 2 раза». Борт-инженер сел рядом с ней. «А я подумал, что это сбой модуля». Они оба имели достаточно большой опыт космических полетов, чтобы легкомысленно относиться к подобным происшествиям. «Что будем делать?» — спросила упавшим голосом Динская. «Нужно идти в медотсек. Мы оба работаем с одним и тем же оборудованием. Возможно, что-то повлияло на наш мозг. Например, излучение от светорезонансной камеры. Хотя оно считается безвредным». «Думаете, конец карьере летающих борт-инженеров?» Марианна посмотрела на застывшего робота. «Регенерация. Регенерация возвращает молодость и здоровье, но поможет ли она нашему разуму?» Он тоже посмотрел на робота. «Мне кажется, мы сгущаем краски. Возможно, этот звук слышали не только мы. Вдруг это последствия пребывания на звездолете гостя?» Она улыбнулась. «Мысль здравая. Если мы не одни такие, значит, дело не во влиянии оборудования. А если только мы...» Он развел руками. «Попробуем выяснить, не слышал ли этот крик кто-то еще». Все свободное время Марианна и Валерий Николаевич пытались поговорить с другими членами экипажа на предмет звуков, издаваемых морскими животными. Удивительно, но почти все под тем или иным предлогом уходили от разговора, но в конце концов их усилия были вознаграждены. Мало кто точно знал, зачем на корабле находился этот человек. Александр Алексеевич Ветров, координатор главного управления лунным флотом. Так официально звучало название его должности. Марианна встретила его в библиотеке, когда тот возвращал ободок-транслятор. «Добрый вечер, Александр Алексеевич». «Здравствуйте, Марианна. Пришли пополнить знания?» В отличие от остального экипажа, координатор не выглядел молодо. Немногословный, с острым пронизывающим взглядом, он редко попадался на глаза остальному экипажу. Однако при встрече вел себя очень дружелюбно и был хорошим собеседником. Марианна разговаривала с ним всего пару раз и всегда поражалась его способностью расположить к себе. «Я люблю библиотеку», — сказала она, вызывая меню сервис-терминала. «Интересуетесь «Морскими животными?» – спросил координатор, прочитав название раздела, выбранного Марианной. «Дельфинами», – уточнила она, глядя на его реакцию. Координатор заметил ее внимательный взгляд и сделался серьезным. «Тоже слышали крик дельфина?» Марианна совсем не ожидала такого вопроса, особенно после всех неудачных попыток разговора с другими. Она отключила терминал, повернулась к нему и утвердительно кивнула головой. «Да». «Сколько раз?» «Два раза. Вы тоже его слышали?» «Неоднократно. Честно говоря, даже стал сомневаться в своей нормальности». «Присядем?» Он указал на ближайший диванчик. «Как вы думаете, что это... «Последствия пребывания гостя или что-то другое?» – спросила Марианна. «Мои предположения схожи с вашими. Я тоже связываю это явление с гостем», – он положил ногу на ногу. «Сейчас гостя нет на Альбатросе. По крайней мере, его влияние на энергопотребление исчезло, но он мог повлиять на нашу психику или оставить что-то после себя. Сначала крики дельфинов, а затем навязчивая идея сесть в модуль и прыг... с Альбатроса. Но он сделал многозначительную паузу. Есть и другое предположение. Очень интересно, она тоже положила ногу на ногу. Есть предположение, что это влияние чужой планетной системы. Точнее, ее цивилизации. Он поднял большой палец. Возможно, они ищут с нами контакта. Динская знала наверняка, что координатор не будет разбрасываться пустыми домыслами. Значит, у него есть основания для таких слов. «Удалось зафиксировать внешнее воздействие?» – спросила она. «Вы же инженеры. Хорошо знаете, что это невозможно под слоем плазменной защиты. Но, тем не менее, есть косвенные подтверждения второго предположения. В какое время вы слышали крик дельфина?» – спросил он. «Точно не знаю, примерно часов в 11 утра и где-то в 6-7 вечера. Я могу сказать вам точно. В 11.05 и в 12.05. 8 часов. Именно такой промежуток между криками. 8 часов. И что?» Марианна непонимающе смотрела на Александра Алексеевича. «Период вращения ФИО вокруг своей оси составляет именно 8 часов. Совпадение?» «Подождите, тогда крики должны повторяться еще один раз в 3.05!» Координатор усмехнулся. «Вы абсолютно правы. Но в это время большая часть экипажа спит, поэтому крики дельфина могли слышать только бодрствующие. Вчера я разговаривал со вторым пилотом. Он несет вахту ночью». «И что?» – нетерпеливо спросила Марианна. «Естественно, я не задал прямого вопроса. Вы первая и пока единственная, с кем я смог поговорить откровенно. Павел Маевский не поддержал этот разговор, но по его реакции я смог сделать однозначное заключение. Он слышал этот звук». «Но мы же не знаем, в какое время он его слышал». «Нет. И еще кроме этого есть один момент, ставящий под сомнение это предположение. Крики дельфина появляются не постоянно, а очень редко. Причем, похоже, у всех по-разному. Ведь вы слышали два раза, а я три. Есть еще один человек, который слышал этот крик». Марианна на секунду замолчала, сомневаясь, стоит ли говорить о Валерии Николаевиче. «Это борт-инженер». «Вы серьезно?» «Когда?» – оживился координатор. «Сегодня, как раз примерно в 11, когда мы проводили тестирование планетарной техники. Значит, уже трое. Четверо, если учитывать Маевского». Кратковременная пауза, и Андрей оказался в отсеке активной защиты. «Вы в хорошей форме, Владимир Витальевич», – похвалила капитана Вероника, командир группы боевых пилотов. «Конечно, с таким противником, как вы, не расслабишься». Перевалов положил шлем на стол и пошел к выходу. «Спасибо за тренировку». Он шел мимо чужей, когда где-то над головой раздался крик дельфина. Капитан машинально оглянулся. Как и в прошлый раз, никого не было. Крик был очень реальным, и в отличие от прошлого раза, он прозвучал среди тишины отсека с чужами. Запищал вызов внутренней связи. «Владимир Витальевич». На связи был доктор Олег Иванович. «С вами сейчас ничего не произошло странного?» «Что вы имеете в виду, доктор?» Олег Иванович слегка замешкался. «Вам ничего не показалось? Точнее, вы ничего необычного сейчас не слышали?» «Крик дельфина?» «Значит, и вы?» «Что происходит, Олег Иванович?» «Пока не могу точно сказать. Коллективная галлюцинация, полагаю», — предположил корабельный врач. «Вы серьезно? Кто еще слышал этот звук?» «Я и Милавская. Про остальных пока не знаю». «Свяжитесь с каждым, а я проверю, не зафиксировала ли что-нибудь аппаратура». Капитан отключил связь и пошел в рубку. В коридорах звездолета попадались обеспокоенные звездолетчики, которые бросали на него вопрошающие взгляды. «Значит, слышали все», — предположил капитан. В рубке было все спокойно. Первый пилот находился на своем месте. Пиктограммы режима полета горели зеленым светом. «Слышали?» — не оборачиваясь, спросил пилот. «Да», — сухо ответил капитан. «Пытаются с нами установить контакт», — предположил Марьянов. «Возможно», — уклончиво ответил Перевалов. «Что-то было зафиксировано?» «У меня ничего. Может, аппаратура исследовательского отсека?» Перевалов сел в свое кресло и воткнул в волосы заколку интерфейса управления кораблем. Перед его глазами развернулась схема основных исследовательских средств «Альбатроса». Он активировал меню журнала событий последнего часа. Ничего необычного. Вот только... Он вызвал исследовательский отсек. «Арина Николаевна, объясните мне, что значит кратковременный всплеск сигма-излучения, зафиксированный поточным сканером?» «Заметили?» — ответила Арина. «Он точно совпадает по времени с массовой галлюцинацией, ведь вы тоже слышали этот звук?» «Да, да, Арина Николаевна. Так что же это значит?» «Поточный сканер регистрирует большинство известных излучений, в том числе самых слабых. В данном случае это всплеск резонансного мозгового излучения. Активируйте совместный интерфейс». Перевалов отдал мысленную команду активации совместного интерфейса и теперь мог видеть то же, что и Арина. «Я готов. Смотрите на диаграмму. Это излучение биоритмов мозга человека. Вот интересующий нас всплеск». Она указала маркером на резкий скачок диаграммы. «Этот импульс пришел извне. А следующие несколько небольших скачков – это уже резонанс нашего мозга, то есть коллективная галлюцинация». «Вы хотите сказать, что кто-то или что-то воздействовало на нас извне?» – спросил капитан. «Именно так. Через плазменную защиту, но как?» «Возможно, через штангу с датчиками и сканерами. Она выходит за пределы защиты. А возможно, это излучение преодолело нашу защиту, хотя...» «Подождите». Арина открыла несколько подменю и вывела приемник поточного сканера. Он действительно оказался размещенным на штанге и находился за пределами защиты. «А внутри есть такой приемник?» – спросил капитан. «Есть, но сейчас он не активирован». В зоне визуализации смотровой площадки висела ФИО. Сине-фиолетовая планета, к которой направлялся Альбатрос. Это название на правах первооткрывателя дал ей Сергей Долгих. Помеченный маркером кокон продолжал висеть на орбите среди тысяч таких же, как он. Их постоянное перемещение действительно могло натолкнуть на мысль о разумности этих объектов. Они собирались в большие скопления, которые затем распадались на отдельные группы, которые, в свою очередь, вытягивались, образуя поезда длиной в тысячи километров. Как им удавалось маневрировать в космосе, не имея двигателя, оставалось загадкой. Арина по очереди выводила в зону визуализации различные варианты построения коконов, пытаясь уловить в них рациональное зерно, пока ничего не выходило. Капитан молча наблюдал за ее действиями. Его мысли все время возвращались к крикам дельфина. Теперь их регулярно слышали все без исключения. Наконец удалось технически зафиксировать это явление. Осуществили это весьма оригинальным способом. отсканировав крики из памяти членов экипажа. Они имели разную частотную модуляцию, и терминалы исследовательского отсека уже несколько часов занимались расшифровкой. «Завтра выходим на околопланетную орбиту. Я хочу организовать разведку в одно из этих скоплений». Перевалов указал на изображение коконов. «Один исследовательский и два боевых модуля». «Не уверена, что это безопасно», — сказала Арина. «Они перемещаются очень быстро и обладают большой массой. Кроме того, протонный сканер не смог заглянуть внутрь их оболочки». «Думаете, они представляют опасность?» «Вы же знаете, капитан, я, как и вы, уже более 40 лет работаю в космосе и не могу закрыть глаза даже на потенциальную опасность. Но сейчас я готова вас поддержать». Она повернулась к изображению Фио. «Наши средства дистанционной разведки неэффективны. Нужно посмотреть на них поближе, а может и попытаться вступить в контакт». «Каким образом?» – спросил капитан. «У нас есть отсканированные крики дельфина. Попробуем передать их обратно и посмотрим на реакцию».